Глава 33. Ира непринужденно и грациозно взяла из пачки длинную тонкую сигарету и щелкнула зажигалкой. Она положила голову на плечо Макса, вытянув и подняв свою длинную ногу, с удовлетворением ее опустила. «Ирка, ты когда курить-то бросишь?» — протянул на деревенский манер Макс, не открывая глаз. «А-а-а!» — сделав очередную затяжку, продолжала Ира. «Когда замуж выйду?» Но, немного подумав, она быстро затушила сигарету и перевернулась на живот. Ее подбородок лежал на груди у Макса, а она перебирала завитки его темных волос длинными пальцами. «Не хочешь узнать, за кого?» Ее голос звучал загадочно. Макс открыл глаза, улыбнулся и отрицательно качнул головой. В глазах Иры мелькнуло разочарование. «Слушай, а может мне снова заняться бальными танцами? У нас ведь с тобой неплохо получалось когда-то». «Не стоит, ты и так много танцуешь», — ответил Макс. Его глаза смеялись. «Ну, работа в клубе, конечно, хороший доход приносит, но это же не то», — рассуждала она. «И ты свободен». Макс молчал. Ира резко поднялась и села на кровати. Ее полная грудь подчеркивала тонкую талию. «Ты где загораешь?» — перевел разговор Макс, как ни в чем не бывало. Ира сверкнула своими светло-карими глазами. «Да ты что, до сих пор не можешь простить мне мой уход?» — спросила она. Где-то в глубине ее души затеплилась надежда. Макс удивленно посмотрел на нее. «Он не понимает или делает вид?» — промелькнуло в ее голове. Стало ясно, что он не испытывает к ней глубоких чувств, и с этим уже нельзя ничего поделать. «Я сразу заметила, что ты глаз положил на Катьку». «Ну как же? Девочка-колокольчик!» — еле сдерживала обиду Ира. Ну, Макс понял, что разговор начинает переходить в выяснение отношений. Он встал и начал одеваться. Ира, не отрываясь, следила за ним. Ее стало бесить молчание Макса. «Ну что ты молчишь?» — повысила она голос. «У нас с тобой когда-то была договоренность, что ничего серьезного между нами быть не может», — сухо сказал Макс, стоя к ней спиной и натягивая брюки. «Конечно, не может», — передернула Ира. «Вот только сейчас ты был в моей постели и трахал меня. А ведь и полгода не прошло, как твою Катю похоронили. И, насколько мне известно, не без твоего участия», — язвительно бросила она. Макс на секунду замер, но так и не обернулся. «И это твоя Валерия что-то не торопится тебя утешать». «Что, думаешь, я идиотка и не заметила, как ты на нее смотрел? А может, ты ей не нужен?» Макс продолжал одеваться. «Ну зачем тебе это?» Ира не знала, как обиднее обозвать Валерию, да еще и старше тебя. «Через 5 лет от нее ничего не останется. На нее посмотришь, сразу скажешь: фригидная дура». Макс медленно обернулся и впился в нее ледяным взглядом. «А вот это ты точно зря сказала», — сказал он холодно. «Мы не поняли друг друга, я сожалею об этом». Он вышел из комнаты. Ира сидела несколько минут в замешательстве, чувствуя, что она, как и несколько лет назад, совершила ошибку. Но когда услышала щелчок захлопнувшегося замка, соскочила с кровати и подбежала к двери.